Елена Шестакова. Заложница. Никогда не думала, что окажусь в заложниках. Но вот оно, случилось. Сижу и размышляю, когда же меня отпустят. Но время идет, а герой-освободитель не торопится меня спасать. А кто во всем виноват? Конечно же, тот, кого мы встретили 2 часа назад. Встретили на набережной, по которой гуляли, разглядывая сувенирные магазинчики и уютные кафешки, и вдруг бац! Он. Омар. В огромном аквариуме. Сидит один-одинёшенек и задумчиво шевелит клешнями. И, конечно, моя сестра тут же в него влюбилась и захотела съесть. Она вообще становится очень кровожадной, когда речь заходит о средиземноморской кухне. Было жаль одинокого омара, я пыталась ее отговорить, но, увы. Побывать на Кипре и не попробовать омара — это же абсурд! Сестра уже усаживалась за столик. В общем, выбора у нас не было. Ни у меня, ни у бедняги омара. В длительных переговорах на тему «Как приготовить омара в это время дня» я не участвовала. Но вот в ресторанчике притушили свет, и на огромном блюде появился он. Наш герой в сопровождении повара и 2 официантов с кучей каких-то непонятных разнокалиберных щипчиков, искрящий зажженными бенгальскими огнями, как новогодняя елка. И вот тут я задумалась. Интересно, сколько же стоит этот несчастный омар? Потому что внезапно поняла, что в общей суматохе мы как-то забыли это выяснить. Мои догадки подтвердились. Стоил омар немало, причем настолько, что страстное желание моей сестры приобщиться к средиземноморской кухне стремительно улетучилось. Так что омара мы с ней жевали вяло и, естественно, в долг. Такой большой суммы у нас с собой просто не было. А я оказалась у ресторанчика в заложниках и провела 2 часа в одиночестве, пока сестра ходила в отель за деньгами. Если честно, находиться в заложниках мне неожиданно понравилось. Холодное вино в запотевшем бокале, уютное плетеное кресло, скатерть в крупную клетку, шум голосов с набережной. Отчетливо запомнилось восхитительное, почти забытое ощущение ленности с нотками покоя и умиротворения. Мягкий вкус беззаботного детства, когда не надо никуда спешить, не надо ничего решать, а можно просто сидеть в удобном кресле и смотреть на море. А вкус очень одинокого омара, виновника этой дивной ситуации, я сейчас уже и не вспомню.